Лиза жила в неполной семье, очень бедной, насколько я знал. Они перебрались с мамой в город в бабушкину квартиру, вырвались из деревни, но ей даже потом не хватило денег уехать в областную столицу для поступления в университет. Был вариант зачислиться в местное педучилище, вот только вместо этого девчонке пришлось работать в детсаду нянечкой, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Мы с ней не общались, а о том, что моя одноклассница мечтала преподавать в школе детям, я узнал от своей мамы. Вот только судьбу Лизы вскоре перечеркнет трагическое событие. Она просто исчезнет, и ее не найдут, ни живой, ни мертвой. И Дюс даже не успеет сказать ей о своей симпатии, лишь признается мне много лет спустя. Глава 3. Где-то в Новокаменске, полночь, супругов Немыкиных разбудил шум, и первое, что они оба увидели, это огромная черная тень на фоне ночного неба. Тень тяжело спрыгнула на пол, раздался сухой щелчок. Геннадий Валентинович похолодел, он служил в армии и хорошо знал этот звук. «Лежать тихо и не бдеть», — негромко, но уверенно сказал незнакомец. «Где деньги?» Там, глава семьи с трудом разлепил губы, в стенке под зеркалом, кожаная сумочка, все в ней. В окне появилась вторая тень, еще один грабитель проник в квартиру. Уличные фонари не горели, но Геннадий Валентинович все же разглядел болтающуюся веревку. Вот, значит, как они попали в жилье на 9-м этаже. Окна открыты, комаров на такой высоте можно не бояться, а вот о том, что этим воспользуются грабители, никто и не подумал. «Гена, ты что, так просто все отдашь?» – возмутилась супруга. «Тихо лежи», – едва слышно проскрежетал он. Грабителей это рассмешило. В летнем полумраке их силуэты были хорошо видны, но лица скрывались под масками. Кажется, это были натянутые на головы женские чулки. Точно, на макушках как раз видны неровности там, где должна быть стопа. «Слышь, братан, тетка-то храбрая», – хихикнул один из налетчиков. «Так она старая и стрёмная, вот и не боится ничего», – ухмыльнулся второй. Геннадия Валентиновича это задело, и он попытался вступиться за жену. «Молодые люди, берите деньги и уходите», – голос его был хриплый, зато вроде бы не дрожал. «Не грубите, пожалуйста». «Ой, какие мы нежные», – притворно возмутился первый грабитель. «Ладно, мы на чай не напрашивались. Слышь, давай посмотри, что там в стенке». «Ага, ща». Они благоразумно не обращались друг к другу по именам, даже клички не использовали. «Жаль», — думал Геннадий Валентинович, — «нечего будет сказать милиции». Еще жаль отложенные деньги, которые он с помощью хитрых схем заработал у себя на складе. Но это легкий барыш, скоро он все отобьет. Здоровье и жизнь дороже. «Мам, пап, вы чего не спите?» Открылась дверь, и в комнату вошла Алиса, их дочь, приехавшая из Ярославля на летние каникулы. «Ао, кто к нам пожаловал?» Говорливый грабитель отвлекся от рытья в шкафчике и повернулся в сторону девушки. «А ты ничего вроде, хоть и темно, фигурка ладная. Прошу вас, не надо», — сказал Геннадий Валентинович. «Только тронь ее, тварь». А вот супруга не собиралась церемониться с налетчиками. Это было ошибкой. Разговорчивый слыл в банде отмороженным и легко заводился, особенно когда кто-то на него повышал голос. И вот тут он уже не различал, кто перед ним, мужчина или женщина, старик или ребенок. «Заткнись, стерва». Он ринулся к кровати и, замахнувшись, ударил обидчицу рукоятью пистолета. Женщина закричала, испуганно заверещала Алиса. Геннадий Валентинович вскочил и попытался остановить взбешенного грабителя, но тут второй налетел на него и, стукнув кулаком в ухо, откинул в сторону. «Лежать, сука!» — гаркнул он. «Всем лежать, а ты отойди, забирай все, и уходим». «Нет уж, я еще не закончил». Разговорчивого накрыло, он принялся молотить по вскочившей с кровати женщине, пнул походя ее мужа, попытавшегося снова встать и вступиться. Его сообщник схватил Алису, которая, не переставая кричать, рванула к родителям. Но разговорчивый, угомонив супругов, уже полностью потерял контроль. Он порвал на Алисе ночную рубашку, пока второй заламывал ей руки, и грубо схватил за грудь. Соседи, разбуженные криками из квартиры Немыкиных, сидели тише воды, ниже травы. Никто не осмелился вызвать милицию. Утром я проснулся. Вся накопившаяся усталость, моральная и физическая, в раз куда-то пропала. Я вскочил, откинув одеяло, и включил свет. Со старых обоев на меня смотрели вырезанные из журналов картинки с Ван Даммом, Шварценеггером, Сталлоне и Брюсом Ли. Мне нравились боевики с участием этих актеров, я восхищался их силой, Вот только этого почему-то не хватило, чтобы взять с них пример. Но раз уж у меня такая фора длиной более чем в 30 лет, решено, с сегодняшнего дня принимаюсь приводить себя в форму. Стыдобище, у отца есть пудовая гиря и выточенные дяди Витей на станке гантели со съемными мини-блинами. А за окном и вовсе школьный стадион с беговой дорожкой и тренажерами, барабанами, турниками и рукоходами. Прямо-таки рай по меркам начала 90-х. И нечего разлеживаться, пора вставать, вон уже даже младший брат меня опередил. На кухне уже слышны голоса. Папа действительно как-то вчера успокоил маму. А может, наоборот, пообещал, что всыплет мне по первое число. Но мое трезвое появление и честный рассказ однозначно дали мне пару очков репутации. А вот и наш рыцарь, улыбнулась мама, когда я появился на кухне, и стало понятно, что отец ей уже успел все рассказать. Будешь гринки, все, это еще и про маньяка. Странно, почему мама спокойна, новость об убийстве явно не то, что придает хорошего настроения с утра. Впрочем, мама у нас с Серегой всегда умела делать хорошую мину при любой игре. Я только потом понял, насколько это с ее стороны было мудро. Ибо зачем показательно нервничать и нервировать окружающих? Гринки, я улыбнулся в ответ. Разумеется, буду. А я не хочу. Вдруг раскапризничался Серега, который крутился рядом и выискивал взглядом конфеты. Тогда манную кашу, стоически ответила мама. Гринки. Тут же переобулся мой младший брат. Хотя какой у него еще выбор, мы ведь не с жиру бесимся. Напротив, это один из самых доступных завтраков. Простой белый хлеб, вымоченный в молоке с яйцом и потом пожаренный на сковороде. Причем не на масле, нет, на маргарине. Хотя у многих и этого нет. Просто у нас хватает деревенских родственников, которые живут натуральным хозяйством и с нами делятся. Минут 10 у меня ведь есть? Спросил я, и мама насторожилась. Зарядку сделаю, чтобы успеть до еды, а то потом тяжело будет. Пап, где гантели? В нашей комнате, с удивлением и одновременно довольно ответил отец, в углу рядом с телеком. Там же сменные блины. Они с мамой переглянулись, а я, поблагодарив, пошел в родительскую спальню. Там все было так, как осталось в моей памяти. Раскладной диван-книжка, такой же стол, он же тумба с громоздким цветным телевизором «Радуга» и югославская стенка. Последняя, как водится в любой добропорядочной советской семье, одновременно выполняла функцию платяного шкафа, книжного стеллажа и хранилища для хрустального сервиза. На отдельной внутренней полке стоял стереопроигрыватель, рядом аккуратной стопочкой сложены виниловые диски, Леонтьев, Форум, даже кино Виктора Цоя. Я не выдержал, достал упакованную в картон пластинку. Точно, песня «Мама Анархия» указана как пародия на западные панк-группы. Наивная надпись вызвала улыбку. Можно было еще долго зависать, разглядывая диски с приключениями кузнечика Кузи и голубого щенка. Вот только поностальгировать я всегда успею. Нашел гантели, унес их к себе в комнату, открыл форточку, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Следующие минут 10 набрасывал план, вспоминая подходящие упражнения для каждой группы мышц, а затем полчаса активно поработал. Сначала разминка, потом силовые подходы с гантелями и растяжка, чтобы мышцы побыстрее восстановились. В общем, вернулся я минут через 40, но мама словно предугадала этот момент и как раз накладывала еще теплые гринки и какао. Настоящие какао, как в детстве. Не Несквик, а еще советский золотой ярлык. Серега уже поел и громко чистил зубы. Родители смотрели «Утреннюю звезду» на маленьком черно-белом телевизоре. Однако для этого времени мы даже зажиточные. Два ящика все-таки. Не торопись, улыбнулась мама, увидев, как я проглатываю одну гринку за другой. Дел много, покачал головой я. И так проспал слишком долго. А что за дела? С интересом спросил отец. Например, тебе помощь с великом. Я посмотрел на него и вновь погрузился в завтрак, а они с мамой опять обменялись многозначительными взглядами. Привыкайте, дорогие родители, вас еще ждет много сюрпризов, и я постараюсь, чтобы они были приятными. Дюс не выдержал и зашел первым. Просто поднялся к нам на второй этаж и позвонил в дверь. Я уже давно отвык от такого способа коммуникации, когда нет мобильников, да и обычный стационарный телефон, пока еще роскошь. И это ладно, а когда мы чуть младше были, то вовсе кричали друг другу с улицы. Детям оставленного мной будущего не понять. Втроем мы, я, папа и Дюс, быстро соорудили противоугонное средство для велика. Отец ездил на старом, но крепком аисте, у меня была десна, а у Сереги, дружок, из которого он уже давно вырос. Хорошо еще, рост у него маленький, и детский велик с огромной натяжкой пока еще подходил. Пересесть бы ему хотя бы на школьник, взятый в прокате. В той реальности это случилось гораздо позже, потому что денег в семье катастрофически не хватало, да и родителям было некогда, они работали от зари до зари, а я смотрел на младшего брата с высокомерием вчерашнего подростка. Мне казалось, я уже вырос из общения с ним, а он ждал, пока не понял, что его предали. Как же глупо порой можно потерять семью, а для моего сделайте такой же, Серега, из любопытства даже бросив игру, вышел в тамбур, где кипела работа. Незачем, ты же его в квартире хранишь, ответил Дюс, но я жестом ему показал, что сам разберусь. Конечно, Серега, всерьез сказал я, только не сейчас, хорошо, у нас цепь лишь одна, нужно будет еще купить. А для твоего есть? Недоверчиво спросил брат. Мой мы будем с папиным сцеплять, одной цепи на два железных коня хватит, и замка одного тоже. Устройство было нехитрым, собачья цепь, привязанная к массивной сцепке железных труб, которые отцу для чего-то были нужны и хранились про запас, и соединенная обычным замком. Даже если воришка решит действовать грубой силой, его просто завалит металлоломом. «Вот и все», — сказал я, глядя с улыбкой на Серегу. «Сегодня куплю в хозяйственном цепи замок, сделаем тебе мини-версию». «Да и вообще», — я загадочно улыбнулся и подмигнул. «Пора тебе уже более взрослый велик. В выходные прокат не работает, а вот завтра сходим и выберем тебе школьник или орленок. Ура!» Просиял младший брат. «Дать денег?» – шепотом спросил тронутый моей заботой отец. «Спасибо», – я помотал головой. «У меня еще осталась часть получки с раскопок». Это была правда. В прошлой жизни все заработанные черным трудом деньги я потратил на выпивку. А теперь они у меня остались, и я действительно мог прикупить все необходимые. «Пойдем», – позвал я Дюса. «Дело есть». Мы вышли во двор. Самый обычный. Пространство между двумя девятиэтажками – нашей панелькой и кирпичной напротив. Через пару лет рядом появится еще одна, когда снесут несколько частных домов по старой грунтовой улице. Заодно проложат асфальт. Но это потом, а пока мы с Дюсом наслаждались запахом сирени и черемухи. Вернее, я наслаждался, а для друга это было в порядке вещей. «Слушай, ну как там у вас с Никой?» Едва мы уселись на лавочку рядом с перекладиной для выбивания ковров, Дюс без предисловий взял быка за рога. «Пока никак», — я покачал головой. «Планирую ухаживать и все такое». Опять испугался, добродушно и в то же время сочувственно спросил друг. «Нет, ни разу», — ответил я. «Наоборот, вчера словно другим человеком стал. Я это сразу заметил», — признался Дюс. «Еще когда ты ромаху уделал, а потом Машка, сеструха Ники, на тебя так смотрела, как будто ты ее начальник. Скажешь тоже», — я улыбнулся. «Просто я кое-что понял». «Дюш, надо нам с тобой перестать витать в облаках и заняться делом. Удача, она ведь такая штука, сама в руки не идет, ее ловить надо». «Надо», — кивнул Андрей. «И что предлагаешь? Фирму свою открыть? Есть у меня идеи, но сначала нам надо подзаработать. Поэтому первый капитал набираем на раскопках, потом еще пару вариантов попробуем». Я не стал говорить про не совсем законные способы накопления первоначального капитала, рано, а работа в таком деле, как прикрытие для нестандартных доходов, нам в любом случае понадобится. По крайней мере, на первое время. Фантазер ты, Вадик. Дюша продолжал сомневаться. Ничего не фантазер. Накопим денег, а потом вложим их в дело. Я еще, кстати, могу на завод устроиться. На авторемонтный всегда кто-то требуется. А кем ты на авторемонтный устроишься? Дюша смотрел на меня скептически. Ты же не слесарь. Сторожем, я вновь улыбнулся. И уборщиком. Мишка Утюг туда пару хороших станков поставил, ты же в курсе, и детали с напарником точит. Стружки много, ее убирать надо, а за это доплачивают. Ты откуда знаешь? С интересом спросил друг, и я рассказал. Об этой вакансии мне поведала мама, а ей, подруга, которая работала на авторемонтном. Михаил Утюганов, которого звали просто Утюг, был одним из первых местных кооператоров. Выкупил где-то в Твери или в Ярославле, уже точно не помню, почти новые станки и поставил их в цехе. Руководству отстегивал за аренду и наверняка еще сверху, но это уже меня не касалось. Мама тогда предложила мне заработать, потому что платил Утюг щедро, да и по знакомству было проще попасть, но я гордо отказался, потому что негоже филологу белоручке мести грязным веником железные стружки. Еще и сторожить, Ха, каким же все-таки мерзким я был уже с юности. Понятно, Дюс уже с заметным воодушевлением потер руки. А дело какое открывать будем? Пока подбираю варианты, уклончиво ответил я. Как будет конкретика, ты первым узнаешь. Первый контакт-центр по-прежнему был моей приоритетной идеей. В конце концов, для этого времени пока что не требуется сложного телекома, достаточно на первых порах обычных телефонных аппаратов, справочников и сценариев разговора. С проектами я разберусь по ходу действий, надо будет навести мосты с местной прессой и, самое главное, с предприятиями и коммерсантами. Уж что, а находить клиентов я умею. И в идеале, опять же в духе этого времени, обзавестись поддержкой, чтобы не стать жертвами криминала. Например, для начала скооперироваться с кем-то из местных предпринимателей, предложить действовать в доле. У Тюганов, при всем уважении, не подходит, мелко плавает со своими станками. Нужна птица поважнее. Главное, для начала не только озаботиться первичным капиталом, но и спасти деньги родителей от банка «Прогресс Плюс». Недавно он открылся в нашем городе, и туда понесли свои кровные многие люди, которые потом из простых вкладчиков превратятся в обманутых. Лучше уж я, заручившись доверием и репутацией, попрошу у родителей эти деньги в долг на развитие бизнеса. Их не так много, конечно, придется искать еще, однако отдавать честно заработанное мамой и папой жадным хапугам я не собирался. Лучше сам пущу эти деньги в дело и верну с процентами. Лиска пошла, Дюс вырвал меня из раздумий. Из подъезда кирпичной многоэтажки действительно вышла моя одноклассница, о которой я вспоминал ночью. Та самая Лиза Преображенская, что пропадет меньше чем через месяц. Привычная романтическая блузка, шейный платок, длинная свободная юбка и торчащие из-под нее толстые каблуки серых босоножек. Типичная девочка не от мира сего. Еще и фенечки на обеих руках. Или они в этом времени как-то по-другому называются. Вылетела из головы, да и неважно. Надо придумать, как ее спасти, и, кажется, у меня есть идея. Слушай, а давай сегодня в видеосалон сходим, предложил я, теперь уже точно зная, что она нравится Дюсу, и ее с собой возьмем, чтобы тебе скучно не было, да и Ника в компании другой девушки будет себя увереннее чувствовать. Я, перепугался Андрей, мне, да она же меня старше, кому и когда это мешало, философски заметил я и окликнул поэтессу, Лизавета, девушка обернулась и нашла нас глазами, смотрит настороженно, в школе ведь я с ней не общался, привет, сказал я, встал со скамейки и подошел ближе. Привет, Лиза явно ждала подвоха. Мы сегодня с Андреем и Вероникой намерены сходить в видеосалон. Я включил максимальное дружелюбие. Давай с нами. А, пару мгновений девушка была похожа на выброшенную на берег рыбу. А на какой фильм? Вот так просто, оказывается, можно сходиться с людьми, особенно с девушками. И как же мне в этом возрасте не хватало столь простых навыков. Дюс, что там сейчас показывают, не помнишь? Я повернулся к побледневшему парню. Терминатора, едва выдавил он, второго, совсем новый, вообще-то, он вышел еще в 91-м, но по нынешним временам для нашего городка это действительно свежее кино. Ну, как, спросил я Лизу, мне не очень нравятся такие фильмы, смущенно улыбнулась она, но если ничего другого нет, то я бы сходила, ни разу не была в видеосалоне, только, наверное, это дорого, а мы посмотрим, может и еще что-то покажут, пообещал я. Выбор всегда есть, а насчет денег, не парься, это наша мужская забота. Хорошо, Лиза еще больше смутилась, спасибо, тебе спасибо, что согласилась, ответил я, давай тогда встретимся здесь в Дюс, когда там крутить начинают. Да весь день, ответил друг, заметно удивившись моей серости, тогда через 2 часа встречаемся здесь, твердо решил я, сможешь, смогу, кивнула Лиза, мне только в библиотеку, и я сразу вернусь. Вот и отлично, резюмировал я. Будем ждать. Лиза неуверенно улыбнулась и двинулась по своим запланированным делам. На ходу пару раз обернулась, царапнув асфальт каблуком. Поняла, что смотрится как-то не так, и ускорила шаг, больше не оглядываясь. «Вадик, в тебя точно никто не вселился?» Испуганно и в то же время радостно спросил Дюс. «Вселился?» – кивнул я, уверенный в себе Вадим Каменев. «Давай теперь к Нике заглянем». Дверь открыла Маша, которая как будто бы не раздевалась со вчерашнего дня, все в том же синем мундире. Под глазами круги, лицо осунувшееся, волосы растрепаны. «Ника, это твои кавалеры», — сообщила она вглубь квартиры бесцветным голосом. Из комнаты выглянула сначала одна ее младшая сестра, любопытная школьница Катька, одноклассница Сереги. Потом уже Ника, свежая и отдохнувшая, в белой футболке и джинсовой юбке, огромная редкость для 93-го года. «Привет», — сказала она, смущенно заведя за ухо непослушную русую прядь. «Ника, сегодня воскресенье, начал я, погода располагает. Мы с Дюшей перед началом рабочей недели хотим прогуляться и заодно посмотреть новый голливудский боевик. Пойдем с нами. Мария, вы разрешите? Под мою полную ответственность. Если не при коллегах», — улыбнулась старшая сестра Ники и Кати, — «можешь называть меня просто Машей». «Спасибо, Маша», — с готовностью подтвердил я. «Так что, я бы хотела», — Ника смотрела в этот момент только на меня. «Черт, Каменев, каким остолопом ты был в свои 20. Тогда встречаемся через...» Я посмотрел на часы Монтана на своей правой руке. 1:50. Во дворе, у перекладины. Заручившись согласием Ники и разрешением ее старшей сестры, мы с Дюсом направились на стадион. Вернее, направился я и потащил друга за собой. ХМ, друга. Называю его так по привычке, или пока не могу связать этого жизнерадостного парня с тем, кто спустя 30 лет решит меня грохнуть. Пока так и не разобрался. В общем, Дюс поначалу сопротивлялся, а потом, когда я прочитал ему лекцию о здоровом образе жизни, нет, не проникся, а еще больше приуныл. Вот я и решил сбавить напор, просто предложил поддержать меня морально. В итоге Дюс просто уселся на скамейку, а я побежал. Получалось на удивление легко, сказывался юный возраст, да и тело пока не пропитое и не прокуренное. Сплошной кайф, выносливости бы еще. Хватило меня на 2 круга, после чего я, запыхавшись, полез на рукоходы. Когда добрался до противоположной стороны, кисти почти что отваливались, но я все же добился цели. Теперь можно и на барабан. Главное ведь еще и не переборщить после плотной утренней тренировки. Но у меня все рассчитано. «Давай со мной, не кисни!» — крикнул я и прыгнул на пока еще не раздолбанный спортснаряд. Простая довольно штука. Металлическая рама с 2 поручнями и деревянный барабан, по которому нужно перебирать ногами и бежать на месте. Кажется, баловство, но попробуй выдерживать темп и не сбить дыхание. Потом, насколько я помню, их постоянно будут ломать, менять, восстанавливать, снова менять после очередной поломки. И в конце концов перестанут бороться с вандализмом. Жаль, мне нравятся эти кондовые, но эффективные тренажеры. Во-первых, это память о детстве. А во-вторых, они не только полезны, но еще и доступны. Важная особенность для наступившей эпохи товарно-денежных отношений. Полезай на соседний. Я вновь позвал Дюса. Вряд ли Елизавете нравятся слабенькие. Этого он уже стерпеть не мог, покраснел и, взгромоздившись на 2-й барабан, с мрачным видом принялся разгоняться. Вот так и надо. Молодец, Дюс. Судьба дала шанс не только мне, но и всем, кто меня окружает. Надо только грамотно этим воспользоваться. Он проводил взглядом белокурую девушку, идущую мимо и словно бы не замечавшую ничего вокруг. Она словно сошла со страниц романов Тургенева или Достоевского. Настоящая русская красавица, чистая и непорочная. По телу пробежала знакомая дрожь, но он справился с эмоциями, переключившись в режим наблюдателя. Никакой спешки, всему свое время. Надо приглядеться, потом словно случайно встретиться, завязать разговор. Сейчас нужно выяснить, куда она направляется, чего хочет, что любит. Он шел следом, выдерживая почтительное расстояние, и словно загипнотизированный смотрел на нее. Почему раньше он не замечал ее? Ничтожный слепец. Мягкий стук каблуков, шелест ткани на легком августовском ветру. Определенно, это она. Та вчерашняя девушка оказалась неподходящей. Никакой чистоты. Грязная и потонувшая в блуде. Жаль, он понял это так поздно. А у этой да, у этой определенно все шансы остаться в истории. Она просто чудо. Глава 4. Дюс все-таки раскочегарился и явно планировал ставить рекорды. Сначала на барабане, а потом на рукоходе. Поначалу-то его, конечно, задела моя провокация про слабеньких, зато потом он занимался уже более душевно. Правда, выдохся быстро, но это и понятно, с непривычки. А я довольно легко выполнил запланированное количество подходов и остался весьма доволен своей спортивной формой, решив, что завтра увеличу результат на 10%. Взмокли мы оба так, что пришлось забегать домой, чтобы переодеться, а то благоухать перед дамами запахом пота, однозначно моветон. Я даже хотел попросить у отца его одеколон, тройной, ну и пусть, других-то пока нет, если не считать импортные по заоблачным ценам. Хотя я помню, что должны быть еще отечественные шипры, Саша, надо бы в универмаге присмотреть. Родители в очередной раз проводили меня удивленными взглядами, а Серега, вдруг не в меру повзрослевший, закричал, что Вадик влюбился. Собственно, мой младший брат был недалек от истины. Любовь, слово громкое, но Ника мне нравилась, это точно. «Идем», — коротко бросил я Дюсу, и мы направились к берегу Каменки, где раскинулся колхозный рынок у подножия главного городского универмага. На базаре к этому времени уже можно было купить не только овощи, но и одежду турецкого производства, и даже бытовую технику. А цепь для противоугонной системы можно достать у скобарей, которые торговали у рыночного ресторана «Кавказ» еще со времен Союза. И правда, почему я сразу об этом не подумал? Гораздо проще ведь, чем рыскать по универмагу. «Слушай, а мне что лучше делать?» Дюша не терпелось обсудить стратегию поведения. «О чем говорить?» До рынка с универмагом ходил автобус, но ждать его слишком долго, проще пройтись. Да и погода располагает, так что Дюс предсказуемо решил воспользоваться ситуацией. При свидетелях ему точно было бы неудобно спрашивать о таких вещах. «Ты про Лизу?» Я сразу понял, что его беспокоит. «Веди себя естественно, это лучший способ. И не рассказывай о себе, задавая ей вопросы. Девушки это любят. Что ей нравится, чем она увлекается. Спроси о поэзии, литературе. Скажи, что тебе было бы интересно почитать ее стихи. Это не так страшно. Если девушка тебе нравится, то тебе и на самом деле будет интересно. Слушай, где ты успел этого понабраться?» Покачал головой Дюс. «Еще вчера ты бы мне таких советов не дал бы. Времена меняются», — философски ответил я, — «и нам нужно поспевать за ними». Дюс подготовился к походу в видеосалон. Черные брюки с идеальными стрелками, до блеска начищенные черные туфли и черная же отцовская рубашка. В таком виде он походил на телохранителя какого-нибудь гангстера или работника похоронного бюро, но это во мне сейчас прошлая жизнь говорит. В Новокаменске 93-го это считалось приличным прикидом. Круче только малиновый пиджак, как у новых русских. Память услужливо подсказывала забытые в будущем улочки и тропинки, а мой взрослый мозг из прошлой жизни привычно анализировал информацию, прокладывая максимально короткий путь. Вот церковь трех исповедников, она же Белая Троица, чуть дальше авторемонтный завод. Может и туда заглянуть, если все по дороге? По крайней мере, я ничего не теряю, наоборот даже. «Как думаешь, Лиза с Никой подружится?» Дюса продолжала нести. «И, вообще, она вольется в нашу компанию, Макарон, Матвейчик. С Саней ее точно не стоит знакомить, он почти постоянно выпивший. Андрей», — я повернулся к другу, и он дернулся от неожиданно взрослого обращения. «Во-первых, давай ты для начала наведешь мосты между Лизой и самим собой. А во-вторых, плевать на всех остальных. Если начнете встречаться, твоя девушка вовсе не обязательно должна понравиться нашим друзьям». «Ты прав», — Дюс приосанился. «Пусть только попробуют что-то сказать». А он даже преобразился, воодушевленно расправив плечи. «С Лизой еще пока ничего не понятно, ведь она согласилась только в компании на кино сходить, но если Дюс не напортачит, то из этого со временем может получиться что-то серьезное. Давай к Утюгу заглянем». Я указал рукой на проходную завода, рядом с которой курил какой-то сухопарый мужик. Судя по всему, он сегодня работает. Пока начнем серьезное дело, время пройдет, а карманные деньги всегда нужны. Да и на случай выигрыша на ставках прикрытие тоже не помешает. Я решительно повернул к начавшим разваливаться воротам, Дюс послушно поплелся следом. Вообще, заводом эту шарагу можно было назвать с огромной натяжкой, скорее малое предприятие по ремонту автомобилей, открытое еще в годах 60-х на территории старой купеческой усадьбы. Самого купца еще в революцию след простыл, а всякие газики и зилки постоянно нуждались в уходе и замене важных узлов. «Куда?» – неожиданно подобрался мужик, щелчком отбрасывая сигарету в сторону. «Чего надо, Шантропа?» «Здравствуйте», — я проигнорировал выпад. «Мы к господину Утюганову по поводу работы. По договоренности. Каменев и Зиновьев». А работяга резко сбавил обороты. «Да, Михаил Вагитович на месте. За воротами налево. И это, извините, пацаны. Просто ходят тут всякие». «Понимаю», — слегка улыбнулся я, выдерживая марку. «Спасибо, мы найдем». «Фига ты его уел», — ухмыльнулся Дюс, когда мы миновали Куригу и зашли в крохотную проходную. «К Утюганову?» — небрежно бросил я старичку-вахтеру в замотанных изолентой очках. «Каменев и Зиновьев. По договоренности. Пенсионер услужливо закивал и тут же потерял к нам всякий интерес, уткнувшись в разложенную на столе газету. Это был последний рубеж обороны, и теперь мы оказались на территории АРПА, как официально называлось авторемонтное предприятие. Справа – двухэтажный дом с обвалившейся штукатуркой, главное здание усадьбы по совместительству правления. Прямо – боксы с машинами, закрытые по случаю выходного дня крашенными бордовой краской воротами. Слева, как и сказал борзый куряга на входе, производственный цех. Низкое вытянутое здание из белого силикатного кирпича. Туда нам и надо, твою ж кукурузу. Выругался Дюс, и я с секундным опозданием понял, что его смутило. Навстречу нам, угрожающе прижав голову, мягко ступал огромный, весь в колтунах, неухоженный пес. Я замер, но быстро взял себя в руки, заметив криво сколоченную будку и миску с кружащими над ней мухами. «Стой и не мороси», — спокойно сказал я другу, а сам максимально расправил плечи, поставил пошире ноги и уверенно посмотрел прямо в глаза лохматому чудовищу. Пса явно прикармливали на заводе, давая не только еду, но и кров, и он считал должным охранять территорию от чужих. И тут важно понимать, что сожрать нас никто не даст, если не будем никак провоцировать. Это во-первых, а во-вторых и в главных, собака должна чувствовать твою силу и уверенность. Трусов животные не любят, об этом мне еще в прошлой жизни говорил один дрессировщик собак. Он же и объяснил, как правильно себя вести в таких случаях. «Вы ко мне», вытирая промасленной тряпкой руки, навстречу нам выдвинулся высокий смугловатый мужик лет 45. Сигнал, место. Незаметно появился, воспользовавшись нашим замешательством от собаки. Старый комбез, грубые кирзовые ботинки, клетчатая рубаха и кепка неопределенного цвета. Сам Михаил Вагитрич, хозяин кооператива. Пес, к слову, его беспрекословно послушался и теперь просто наблюдал за нами, лениво улегшись рядом со своей миской. «К вам», — кивнул я и протянул Утюганову руку. «Здравствуйте, я Вадим, а это мой друг Андрей. С вами подруга моей мамы работала, Надежда Ивановна». «Узнал», — неожиданно улыбнулся мужик. «Каменев Вадик, верно, он самый», — подтвердил я. «Если вакансия сторожа еще открыта, я бы хотел на нее рассчитывать». «Ладно тебе, Вадик», — рассмеялся Утюганов. «Поменьше официоза, мы тут люди простые. Короче, место сторожа и уборщика твое, а вот для друга, извини, ничего нет». «Не страшно», — я покачал головой. «Возможно, попозже что-то появится». Михаил Вагитович смерил Дюса внимательным взглядом, потом тут же потерял к нему всякий интерес. Кивнул мне и махнул рукой в сторону входа в цех. «Заходи». Я шагнул следом за ним в пропахшее железом и маслом помещение. Вдоль стен, уходящей вдаль галереи, стояли станки, самые разные, я не все даже смог определить, да и неважно. Парочка выгодно выделялась среди остальных, новизной и общим порядком вокруг. За одним что-то вытачивал напарник Мишки Утюга, второй простаивал. «Это как раз хозяйский», — понял я. Остальные полтора десятка пустовали, по выходным арт не работал. Ну, как не работал? Мимо нас, словно не замечая, прошел давешний курильщик и направился к самому дальнему станку. А ведь он мог предупредить о собаке. Видимо, решил таки нам шпильку устроить. Из вредности, что ли, или просто от скуки. «Это арповские халтурит время от времени», — объяснил Михаил Вагитович, увидев мое замешательство и поняв его по-своему. «Сам знаешь, Вадик, время сейчас такое. Кто не работает, тот не ест. Это Толик Щербак, хочу его потом к себе переманить, когда третий станок выкуплю. Толковый мужик, понимает, что волка ноги кормит. Остальные за редкими исключениями от получки до получки, на работе только числятся и ноют постоянно. А этот иногда по ночам даже пашет, чтобы семью прокормить. Территория арпа меня никак не касается», — уточнил я, вежливо кивнув на словах о трудолюбивом мужике. «И все, что на ней происходит». «Верно», — подтвердил Утюганов. «Охраняешь мои станки и убираешь стружку. За это плачу сверху. Будет грязно, не обессудь, вычту. Остальное, не твоя забота. В цеху у завода свой сторож плюс вахтер на проходной, это их головная боль». «Понятно», я подвел черту. «Когда можно приступать?» «Сегодня», улыбнулся довольный моей деловитостью мастер. «С 7 до 7, дальше ночь через 2, первый расчет 5 сентября, но могу и пораньше, если нужно будет». «Спасибо, мне вполне нормально получить 5-го, я вновь протянул руку Михаилу Вагитовичу, и он крепко ее пожал. Я развернулся, вышел из цеха. Дюс изнывал от нетерпения, со мной он не пошел, так как не приглашали, и ожидал снаружи, опасливо поглядывая на собаку. «Пойдем», — позвал я, — «теперь на рынок». Это место еще с советских времен звали базаром на восточный манер. Почему-то более цивилизованное наименование никого не привлекало вплоть до 90-х, вот-вот скоро станут говорить «рынок», подчеркивая отстраненность от прошлой жизни. Но пока это именно городской базар. «Давай к скобарям», — я показал на сидящих рядком мужичков и дедов, разложивших свои железяки прямо на земле вдоль стены ресторана. «Здравствуйте», — сказал я, выбрав дедульку, у которого ассортимент был разложен не на газетке, а на клеенке. «Цепь нужна, тонкая, но крепкая. Для собаки ищешь?» — прохрипел старик, моментально выуживая блестящую железяку из горы товаров. «Такую бери». «Пойдет», — благодарно кивнул я. Расплатившись, подошел к толстому мужику в солдатском хобе. Придирчиво осмотрел замки, отказался от кодового, выбрал обычный с ключом, маленький и аккуратный. Поторговался, сделал вид, что ухожу. Продавец сразу же сбавил цену. «Вадик, что там за парень трется?» — тихо спросил меня Дюс. «Где?» — я посмотрел в ту сторону, куда указывал друг, и действительно увидел какого-то грязноватого молодого человека в мешковатой одежде. «Вижу. А чем он тебе не понравился?» — «Да просто подозрительный какой-то», — пробормотал Дюс. «Ничего не покупает, кругами ходит, а сейчас просто встал. Не все приходят на рынок, зная, чего хотят». Я пожал плечами. «Давай теперь к универмагу. Одеколон хочу нормальный купить. Тебе, кстати, тоже не помешает». «Блин, что такое? Пакет забыл взять», — посетовал я. «Неудобно со всем этим скарбом ходить. На, держи». Довольно улыбнулся друг и протянул мне аккуратно сложенный потертый пакет с логотипом каких-то импортных сигарет. Как знал, я уже и забыл, какую ценность представляли собой обычные пакеты из полимеров в голодные 90-е. Их берегли, стирали и сушили, иногда даже зашивали. А с таким красивым, какой мне выделил Дюс, не стыдно было и по магазинам ходить. Вот в какую эпоху мы жили. И я теперь снова живу. «Спасибо», — поблагодарил я и сложил покупки в гладкий пакет. Парень, который своим поведением напряг Дюса, стрельнул глазами по мне, по вещам. Незаметно так, кажется, но очень пристально, даже оценивающе. Я бы внимания не обратил, если бы не мнительность друга. Ну вот, опять это слово. Чур его, и чур этого глазастого. Брать, если что, с нас нечего. Не цепочку же с замком и пакет с американскими сигаретами на картинке. Тоже мне, сокровища. От базара нужно было перейти дорогу, и вот уже универмаг «Русь». Народу в летний воскресный день много, даже движение в то время специально перекрывали. Я решил, что береженого Бог бережет, и мы с Дюсом все-таки покружили зигзагами, чтобы точно избавиться от внимания неприятного парня. «Бухгалтер, милый мой бухгалтер». Надрывались колонки, вывешенные на стенке музыкального ларька у центрального входа в универмаг. «Эй, подруга, посмотри на меня. Делай, как я. Делай, как я». На комбинацию начал накладываться Богдан Титомир, звучавший из второго такого же киоска. Я улыбнулся и даже хохотнул, вспомнив эту какофонию. Два конкурирующих коммерсанта зазывали покупателей беспрестанно звучащими песнями. Стоило отойти от одного ларька к другому, и музыка играла вполне себе различимо. Но была некая линия, на которой мозг просто разрывало. «Эй, бухгалтер, посмотри на меня». Слева от входа играли в наперстки, вокруг парня в старомодной кепке, как у преснопамятного Ромахи, толпился народ. Хорошо одетый мужчина в лоснящемся пиджаке и серой шляпе сжимал в руках чемоданчик-дипломат, следя за ловкими движениями рук афериста. «Где?» — спросил тот, обнажая гнилые зубы. «Средний!» — победно воскликнул игрок, стряхнув со лба выступивший от волнения пот. «Пусто!» — засиял отвратительной улыбкой Катала. «Еще, уважаемый, еще!» Мужчина в шляпе поставил свой дипломат на бетон, достал из пухлого бумажника несколько тысячных купюр. «Давай на все, любой каприз за ваши деньги», — ухмыльнулся гнилозубый и принялся катать шарик между наперстками. «В каком?» «В левом», — неуверенно предположил игрок, шумно отдуваясь. «Нет, в правом». «Так в каком?» — с притворной строгостью уточнил Катала. «В правом», — приосанился мужчина, все еще не понимавший, что его нагло обманывают. «И пусто», — гоготнул аферист, продемонстрировав проигрыш очередного лоха. Толпа вокруг оживленно зароптала. Кто-то возмущался, другие, напротив, откровенно потешались над наивным богатеньким Буратиной. «Хочу отыграться», — срывающимся голосом выдал тот. «Желание клиента», — многозначительно начал гнилозубый. «Ловко он», — нахмурился Дюс. «Но мужик сам виноват, внимательнее надо смотреть. Катала в любом случае выиграет, возразил я. Вот смотри, товарищи, извините, можно и мне разок? Толпа расступилась, цепляя меня любопытными взглядами. Мужик в шляпе краснел и потел еще сильнее, двойной подбородок трясся. Сейчас моя очередь. Он шагнул навстречу, пытаясь преградить путь. Ладно тебе, дядь, дай сыграть молодому, хмыкнул Катала. Новичкам везет. Так, пацанчик, не знаю, ни разу не пробовал. Я улыбнулся, кося под дурачка. Но вдруг выиграю, сестренке кассету «Скорпионс» подарю. У тебя же, начал было дюс, но вовремя понял и осекся. Жертва афериста-наперсточника недовольно уступил мне место. Я присел на корточки, тут же задержав дыхание, когда Катала обдал меня мерзкой вонью. Мозг услужливо выудил воспоминания, как в это время возле универмага разоряли наивных людей, а Катал потом не могли найти. Почему не могли? Вспомнил, потому что они были не местными, заезжими гастролерами то ли из соседнего Углича, то ли вообще из другой области, например, из Тверской. Че задумался, поторопил меня аферист. Ставь, если заднюю не собрался давать. Сколько? Уточнил я. На твое усмотрение, гнилозубый демонстративно пожал плечами, мол, клиент всегда прав. Минимум пятихатка только. Примерно десяток яиц по нынешним ценам. А средняя зарплата сейчас, что-то около 60 тысяч. Это мне местная память подкинула. Давай на штуку. Я сделал вид, что раздумываю, а потом решился. Скидай сюда, кивнул Катала и прижал камешком мои две зеленоватые купюры по 500 и свою 1000. Ставки сделаны, ставок больше нет. Выкнув, он принялся ловко двигать наперстки, глядя на меня из-под лобья, а я внимательно наблюдал за его руками, ожидая момента, когда пресловутый шарик окажется у Каталы в ладони. Вот только у того явно было желание меня подсадить. В центре, я в притворном волнении потер ладони о штаны. Оп, осклабился гнилозубый, поднимая наперсток и являя миру белый шарик. Везунчик ты, пацантры. Еще, ой, нет, я задергался, продолжая играть затюканного подростка. Мамка узнает, заругает. Я лучше пойду. Дядь, дай выигрыш. Это че за дела? Катала скорчила издевательскую рожу. Зассал? Фу, че ты как баба? Давай по-мужски. Еще одна твоя штука против моих 10. Отыграешься, уходишь со своими и с моими. Проиграешь, теряешь только свои 2 штуки. Идет? Неа, я уверенно потряс головой. Боюсь, второй раз уже не повезет. Мужчина, отдайте вы ему деньги. Вступился кто-то. Ну, испугался парнишка. С кем не бывает, а хотя давайте, я разыграл внезапный приступ смелости, ставлю еще 2 штуки и ваши 20, а ты нахал, пацанчик, ухмыльнулся гнилозубый, люблю таких храбрецов, скидай, я положил 2 банкноты по 1000, к которым Катала прибавил свои, демонстративно показывая всем, что не обманывает, убедился, что все видят шарик, накрыл его наперстком и принялся гонять, а я, наплевав на чистоту брюк, встал на колени и под издевательское хихиканье гнилозубого принялся всматриваться в процесс. Бессмысленно и бесполезно, как думал аферист. Шарик едва заметно перекочевал в правую ладонь Каталы, и если бы я не знал этот трюк, то точно бы не уловил, настолько отточенные движения были у гнилозубого. А потом, когда он отнял руки, я сделал вид, будто не удержался, и завалился, смахнув рукой наперстки, со звоном отлетевшие прочь. Катал от такой наглости не успел среагировать и наспех подсунуть шарик. Народ возмущенно выдохнул, кто-то предложил позвать милиционеров. «Я тебя запомнил, сука!» Еле слышно пробормотал аферист, и в следующую секунду шарик поскакал по серым бетонным плитам. «Ой, граждане, неувязочка, неловкость моя, прошу извинить, и ты извини, пацанчик, забирай выигрыш. Может, еще разок, я шарик поменяю, а то этот совсем уже, видимо, истоскался. Нет, спасибо, я помотал головой, отсчитывая свои 3000 и еще одну от первого настоящего выигрыша. И так же тихо, как Катала до этого, произнес, я тебя тоже запомнил. Попробуешь мне что-то сделать, и тебя тут же накроет прокуратура. Или к следователю Терещенко тебя прямо сейчас отправить. Из моего кармана аккуратно показался красный уголок, похожий на служебное удостоверение. Как у курсанта школы милиции, которых у нас в городе немало, это все знают. Или как у студента, который ушел в академ, а университетскую ксиву не сдал. Но кто об этом подумает, правда? Хорошо, что в те времена была мода на самые разные обложки, и обычные синие корочки благодаря этому стали красными. Ладно, пацан, разойдемся миром, процедил тот сквозь свои гнилые зубы. «Ты меня не знаешь, я тебя не знаю. Идет, все равно я не с вашего города. Еще бы, местные должны знать, что грозный прокурор Терещенко – это молоденькая Маша, помощница следователя. Был бы ты в курсе, на три буквы меня бы послал. Вот только что-то гнило зуб не спешит уходить. Кажется, не дожал. Тогда так, я сразу понял, что ты гастролер, я продолжил, перейдя на еле слышный шепот. Разрешение-то хоть получил, или вместо следователя тебя в оно сдать?» Старая память вытолкнула наружу кличку забытого авторитета, державшего Новокаменский центральный базар в начале 90-х. Чуточку импровизации, железобетонной уверенности и немного везения, и вот уже гнилозубый Катало вытянулся лицом. «Значит, я попал в точку. Клички местных авторитетов знают даже залетные. А то, что я сначала милицией притворялся, не суть важно, так тоже частенько бывало. И вашим, и нашим. Возьми все», – зашептал аферист. «А я сворачиваюсь и на автобус. Договорились? Мне чужого не надо», – я покачал головой. «Уходи, пока не передумал. И мужику деньги отдай. Пусть он выиграет», – предложил Катало. «Давай», – согласился я, уважаемый. Обратился гнилозубый к осунувшемуся мужику в шляпе. «Пацанчик из игры вышел, а контора сворачивается. Отыграешься напоследок?» «Да, с удовольствием». Тот аж расцвел. «О, дядя, так тебе тоже повезло». Притворно восхитился Катало, когда мужик указал на кажущийся верным наперсток. «Я готов был поклясться, что шарик оказался там не случайно. Забирай выигрыш, счастливчик. Сегодня не мой день». Быстренько отслюнявив оторопевшему игроку несколько крупных купюр, гнилозубый в мгновение ока собрал свой нехитрый скарб и затерялся в толпе, словно его и не было. Едва мы с Дюсом собрались прочь, на плечо мне уверенно легла тяжелая рука. Глава 5. Парни, на секунду, я обернулся и увидел молодого мужчину в жилетке с многочисленными карманами, в очках и с усами-щеточкой. Рядом стоял широкий, как шкаф, милиционер в форме с погонами старшего сержанта. «Что случилось?» – поинтересовался я. «Пройдемте-ка для беседы», – вежливо, но в то же время нетерпящим возражений тоном сказал усатый, и в подтверждение своей власти быстро махнул перед моим лицом красной служебной корочкой. «Извините, но мы спешим», – я покачал головой. «Будь мне и вправду всего 20, я бы растекся», – подавленный видом милиции и хмурыми бровями следака в жилетке. «Но мне фактически было за 50, я многое повидал, и такими дешевыми трюками меня не купить. Опоздайте», — следок в штатском злился, запас вежливости у него был маловат. А вот мужик в форме, хоть и был в нижних чинах, явно обладал внушительным опытом. Пока молодой пыжился, он внимательно изучал нас с Дюсом. И вот с ним, пожалуй, будет сложнее. Надежда только на то, что старший сержант не пойдет на нарушение субординации и не перехватит лидерство. «Не вижу оснований», — твердо ответил я, увидев на лице усатого замешательства. «У вас есть конкретные вопросы? Слышь, ты че такой борзый?» Молодой следак попытался на меня надавить, но напарник быстро успокоил его чуть приподнятой ладонью. Жест почти незаметный и говорящий о многом. Например, что старший сержант действительно присматривает за неопытным коллегой. «Если не хотите проблем», — шкаф говорил спокойно и уверенно, — «лучше ответьте следователю на пару вопросов о вашем участии в азартных играх». Старший сержант напрямую подсказывал усатому более подходящий сценарий, заодно и нам тихонечко угрожал, не напрямую, а с намеком. «Если бы да кабы, на этом, пожалуй, мы и сыграем. Насколько я знаю, участие в азартных играх в нашей стране не является уголовным преступлением. Мы теряли время в этой беседе, но если пойти с ними, то потеряем еще больше, и точно опоздаем на свидание с девчонками. По-хорошему, вам бы вопросы задать тому Катали в кепке, только вот он сбежал». Милиционер в форме заметно разозлился, но благоразумно смолчал, предоставив инициативу следователю. Тот вроде как тоже понял, что не с испуганными дурачками дело имеет, и окончательно перешел к нормальному уровню беседы. «Парни, давайте начнем заново», — усатый пожевал нижнюю губу, потом еще раз показал удостоверение, только теперь уже не пару секунд тряс перед моим лицом, а терпеливо дал его изучить. «Я слушаю, Павел Евгеньевич», — я перевел взгляд на следователя. «Короче, мы этого козла еще утром приметили», — усатый поманил нас за собой, показывая на спуск к реке, где торговали мороженым и чебуреками. «Пойдемте, я много времени у вас не отниму». Я посмотрел на часы, даже, наверное, слишком демонстративно, и следователь покраснел, но никак больше не отреагировал. Сделал шаг, другой, замедлившись, оглянулся. Я коротко кивнул Дюсу. «Пойдем, мол, открыто послать милиционеров мы, конечно, не можем. Тем более, что они, попробовав лобовой удар, в итоге сменили тактику. 4 с мясом», — сказал Павел Евгеньевич носатому торговцу, когда мы подошли к закусочному развалу, и протянул пачку смятых купюр. Кавказец радушно кивнул, выудил из дымящего бидона 4 больших пирога в промасленной бумаге и протянул нам с широкой улыбкой. Потом картинно задрал указательный палец вверх, привлекая внимание, и выдал пачку серых разваливающихся салфеток. «Горячие хачины», — прочитал я на синем прилавке еле видимую надпись, намалеванную розовой краской. «Точно, вот как называется эта выпечка. Мы часто такие покупали раньше в 90-е, а потом они куда-то пропали, уступив место кутабам и осетинским пирогам. Угощайтесь, парни», — молодой следователь раздал хачины нам с Дюсом и что-то проворчавшему старшему сержанту. «Леш, ты пока иди, мы с ребятами потолкуем». Леша, который был старше усатого минимум лет на 5, нарочито в развалочку пошел прочь. Перед этим он, правда, подал следователю какой-то знак, я особо не разобрал, но кивок и похлопывание по кобуре точно не были случайными. Типа я рядом и, если что, выстрелю, или скорее просто я рядом и начеку. Сработанная у них все же парочка, надо это учесть. «Спасибо», — сказал я, Дюс, обжигаясь, повторил за мной. «Считайте, что это мои извинения», — улыбнулся Павел Евгеньевич. «Кстати, лет ему, похоже, всего ничего, просто усы его старит. Дурацкая мода этого времени. А так, мне кажется, следаку где-нибудь 25, как Маше, сестреннике. Недавно после универа, вот и бросили на базарную шантропу. Хорошо хоть более старшего и опытного патрульного приставили. Так вот», — продолжил наш новый знакомый, «одно время картежники донимали, в 3 листа играть предлагали на деньги. А тут люди стали часто жаловаться на наперсточников, только они каждый раз сбегают, едва мы приходим, или сворачиваются, словно не при делах, как будто предупреждает их кто. Нам же за руку надо поймать, так ведь просто не схватишь. А тут этот в кепке мужика в пиджаке только разул почти», усатый выдохнул. «И вдруг вы с ним о чем-то поговорили, он и отдал все деньги. Я вот и подумал, что мы с ним заодно». Я усмехнулся. «Ну да», слегка замявшись, подтвердил следак, «и я окончательно убедился, что он совсем еще юный, даже никаких 25-23, вчерашний выпускник, говорил же я, как будто предупреждает кто. Вот сейчас, например, как только народ волноваться начал, ты все и разыграл. А может, все так и было?» Павел Евгеньевич наверняка думал, что использовал эффектный прием, даже резко перешел на «ты», и я едва сдержал улыбку. «Нет, все не так было», я уверенно покачал головой, глядя следователю в глаза. И он вновь смутился. «Тогда напишешь, что как», — предложил он. «И друг тоже, поможете нам поймать аферистов. Вы бы, Павел Евгеньевич, сыграли с ним сами, вот и взяли бы тепленьким», — сказал я. «Рекомендую так и попробовать. Кстати, имейте в виду, что они гастролеры». «Откуда знаешь?» — оживился следак. «Он сам сказал, когда я ему всю игру испортил, я пожал плечами, еще и угрожать вздумал. Так что давайте-ка я и вправду все напишу, как есть. Считайте, что заявление подам». Лицо следователя вытянулось, но он вытащил из кожаной папки картонный планшет с бумагой, похлопал по карманам, вытащил дешевую авторучку, протянул все это мне и жестом показал на свободную скамейку напротив торгового ряда. «На чье имя писать?» – спросил я, вопросительно посмотрев на усатого. «Просто напиши, я, такой-то, такой-то», предложил следователь. «Ясно», кивнул я, вспоминая фамилию из удостоверения. Следователю Арзамасцеву Павлу Евгеньевичу быстро набросал свое видение происшествия, написав сверху крупными буквами заявление. «Пусть этот молодой сыщик не на проходящих мимо парней пытается что-то повесить, а реально ищет залетных наперсточников. Жалко ли мне того гнилозубого? Абсолютно нет. Сюда он теперь вряд ли вернется, а вот другие могут. Так что пусть родная милиция пошевелится. Вы, Павел Евгеньевич, не слушайте тех, кто вам советует любой ценой палочки в отчете ставить», обратился я к следователю, выведя на пустом месте жирнющую букву «З», чтобы никто ничего не смог прибавить к моим словам. «Вот подтянули бы вы сейчас меня, а реальные аферисты продолжили бы народ обирать. Кстати, задумайтесь, вряд ли они сами по себе действуют. если каждый раз новые приезжают. И вот еще, не верю я, что Вано ни сном, ни духом. На его территории чужие шастают, а его бойцы, видимо, ослепли или оглохли. «Ты откуда знаешь?» – вытаращил глаза Арзамасцев. «И ты кто такой, студент?» – я улыбнулся, пожав плечами. «А знаю оттуда же, откуда и весь город. Вы с людьми поработайте, опросите. В общем, не мне вас учить, я же не милиционер, только из книг и кино вашу работу знаю. И еще у нас знакомые в прокуратуре», – зачем-то выпалил Дюс, заставив юного следака напряженно поджать губы. «Впрочем, надо признать, что мой друг удачно влез. Не похвастался, а дал Арзамасцеву повод для размышлений. А вдруг мы и вправду кого-то знаем из прокурорских? Причем не помощницу следователя, а сотрудника повлиятельнее. Тут действительно лучше закончить по-хорошему. Ну да, иногда делиться чем можно», — нарочито небрежно сказал я. «Извините, мы теперь можем идти, дело молодое, девчонки скоро ждать будут, а у нас еще с покупками конь не валялся». «Да, идите, конечно», — закивал Арзамасцев. «И вот еще, парни», — он засуетился, вытаскивая из кармана записную книжку и выуживая оттуда узкий прямоугольник плотной бумаги. «Я уже и забыл почти про такой артефакт, визитки». Взял одну из рук нашего нового знакомого, поблагодарил. «Арзамасцев Павел Евгеньевич, следователь районного отдела внутренних дел Г. Новокаменска. Телефон 3-15-42. Звоните, что как», — предложил он, и мы распрощались. «Вадик, ну ты прям». Дюс не сумел даже слов найти, но я с вежливой улыбкой отмахнулся. «Когда дело свое откроем, знакомые следаки нам тоже понадобятся», — объяснил я. «В прокуратуре связи имеются, в милиции теперь тоже. Так, давай уже в универмаг, а то опоздаем, девчонок подведем». Тем временем в ресторане «Кавказ». «Вано, тут к тебе мент», — доложил Биджа. «Тот самый, опять. Сказать ему, что потом». Смотрящий за новокаменским рынком отложил ароматный кучмач с гранатовыми зернами, прищурился. «Пусть зайдет, наконец», — сказал он. «Наш комар знает, что по пустякам меня тревожить не стоит. Если опять пришел, значит важное что-то». Парень кивнул и скрылся за дверью, послышался неразборчивый диалог. Потом в комнату зашел крупный милиционер в форме, дождался приглашающего жеста Вано и занял стул напротив хозяина рынка. «Рассказывай, вина налей, хорошие». «Знаю», — покачал головой Алексей Комаров, старший сержант городского отдела. «Спасибо, Вано, на службе. Зачем снова пришел? Я же сказал, не обижу». Вано испытующе посмотрел на милиционера. «Наглеет, просить что-то будет», — но Комаров границу не перешел, дорожит шкурой. «Спасибо, Вано, даже в мыслях не было. Ты мне скажи, Каталу того залетного принял?» «Спасибо, дорогой, твоими стараниями. Вовремя ты подсуетился, тот уже лыжи навострил. Вот только мои парни его перед автовокзалом приняли, успели. Поговорили немного, расчувствовался. И кое-что пацанам поведал. Крыса у меня завелась, оказывается. Как знал, другую бригаду послал». Вано говорил, по-прежнему глядя милиционеру в глаза. Вроде бы спокойно, даже умиротворенно, но человек в форме сглотнул и взволнованно заерзал. О хозяине рынка ходили слухи, что он любит делать из своих врагов подсвечники, ставить ногами в таз, цементировать и потом топить в загородном карьере. Говорят, на дне уже пара десятков таких подсвечников. Проверять не хотелось, а вот Штырь, который следил за территорией универмага, теперь ответит. Он же не уследил, его косяк. Или неужто против шефа попер? Ох, зря, если так, тут еще кое-что есть. Наконец, выдавил Комаров. Арзамасцев, ну, тот молодой следак, парней сегодня опрашивал, которые с тем каталой залетным играли. И что, один из них каталу прижал, заставил проигравшему деньги отдать, твоим именем козырял, люди слышали. Но он точно не из твоих, я же бригаду Штыря всю знаю. И что думаешь? Хозяин рынка подался вперед, выражая заинтересованность. Пока еще легкую. Думаю, надо за этими парнями присмотреть, ответил милиционер. Странные они, уверенно себя ведут, нагло даже, как будто под крышей. Не перешел ли кто-то тебе дорогу, Вано? Вот и присмотри, Леша, выясни. Бандит потянулся за виноградинкой и отвернулся от Комарова, показывая, что тому пора. Универмаг Русь даже по меркам наступившего нового времени считался крутым. В будущем его закроют за ненадобностью, потому что построит целую кучу новых торговых центров, а в здание переберется районный суд. Но здесь и сейчас это единственное место во всем городе, где можно купить практически все. Недаром сюда приезжают не только со всего Новокаменска, но и из района. В детстве я очень любил этот магазин, потому что на второй этаж вели эскалаторы, как в московском метро. В столицу мы тоже сперва ездили часто, то на ВДНХ, то в зоопарк. Потом папа с мамой совершали туда рейды за колбасой, которой не было даже в ярославских магазинах. Добираться было не очень удобно, до Новокаменска не ходили прямые электрички, только с пересадками в Ярике. Альтернативой стали автобусы, и ближе к концу 80-х они были настолько заполненными, что люди ездили в Москву стоя, почти все, за той самой пресловутой колбасой. Обо всем этом я вспоминал, пока мы бродили по универмагу в поисках парфюмерного, а точнее, нормального парфюмерного, потому что дорогих бутиков у нас еще не было, народ не платежеспособный, зато хватало магазинчиков с товарами сомнительного происхождения. И продавался там не только забытый в будущем Dragon Air, которым пахли в 90-е почти все мужики и даже подростки-школьники. Запах ядреный, от одежды фиг отстираешь. Нет, были там кроме Наунимов еще и реплики известных брендов. Польские Шанели, турецкие Кинзо. Я был научен своей прошлой жизнью и спокойно проходил мимо комков, где толпился народ, свято веривший в реальность поддельных духов. Дюс порывался затащить меня в парочку таких магазинчиков, но я качал головой и упрямо шел дальше. В итоге друг просто махнул рукой и покорно плелся следом. По дороге мы заглянули в парочку отделов электроники, хотел присмотреть себе плеер, но цены так агрессивно кусались, что мне нечем было ответить. Из адекватного по стоимости был разве что еще советский квазар, так называемый стереофонический кассетный проигрыватель. Но купить я его смогу, пожалуй, только минимум с первой зарплаты на арпе.